Настоятельница стояла возле ограждения галереи, но не прислонялась к нему. Ее не пугала 15-метровая высота, от которой отделяли только тонкие перила. Просто она вообще не любила опираться на что бы то ни было. С этой точки открывался отличный вид на клетку. Это был один из самых странных уголков монастыря. На земле существовало всего лишь 3 подобных объекта. Причем один из них был настолько крошечным, что его не стоит учитывать. Некоторую аналогию можно провести с зоопарками. Но никто даже в шутку не назвал эти подземелья зверинцами. Зверей здесь не было. В монастырской клетке содержалось почти 2 десятка низших. 7 мангусов, 5 ракшасов, 3 ишедима, 1 ламаин и жемчужина коллекции – рухим. В условиях земли они нуждались в постоянной подпитке жизненной энергией. Мясо, плавающее в тарелках воспитанниц, поступало в монастырь живьем. Телят, баранов и кур на специальном лифте опускали на 3-й уровень подземного комплекса, где их быстро умерщвляли вечно голодные демоны. Твари держали на минимальном пайке, так что смерть животных и птиц была почти безболезненной. Ниши зря свой хлеб не ели. Их использовали для тренировки младших воспитанниц. Противодействуя ментальным ударам, они совершенствовали свои невидимые щиты, постепенно вырабатывая полный иммунитет к дистанционным атакам. Надо признать, что это была самая трудная часть подготовки. К ней допускали только тех девушек, которые прошли все стадии психологической обработки. Это избавляло их от многих врожденных барьеров и воздвигало новые, позволяющие на бессознательном уровне держать в постоянной готовности свои парапсихологические способности. В истории Ордена бывали эпизоды, когда из многосотенных отрядов бойцов после окончания ожесточенной схватки оставалось всего несколько человек. Во всех случаях это были воспитанники и воспитанницы монастырей. Только у них был шанс противостоять многочисленным мощнейшим ментальным ударам орд врагов. Щиты не могли оберегать носителя до бесконечности, но лучшей защиты пока придумано не было. 9 воспитанниц выстроились перед галереей, идущей меж металлических стен с вертикальными смотровыми щелями. За отполированными стальными листами скрывались низшие. Над тварями проводили хирургические операции, после чего они не могли ощущать присутствие биологических объектов. Им приходилось надеяться только на свои зрения и слух. Эти органы чувств им обычно сохраняли. Иначе монстрам трудно будет заметить близость добычи. Перед девушками стояла самая удивительная сотрудница монастыря – Лилит. При ее виде мужчины теряли дар речи. Правда, случалось это невероятно редко, ибо Лилит нечасто покидала свое подземелье. Ее бледная, почти меловая кожа не знала загара. Длинные светлые волосы, уложенные в строгом порядке, спускались до осиной талии. Фигура была идеальной. Некоторая хрупкость шла только на пользу. Лицо светилось странной, очень оригинальной красотой, с непривычно острыми чертами, что нисколько ее не портило, скорее наоборот. Помимо Матвея, это был единственный человек на территории монастыря, которому воспитанницы не подобрали прозвище. Возраст ее оставался загадкой. Разброс мнений от 17 до 35 лет. Отдельные воспитанницы давали ей и того больше, с пеной у рта доказывая, что постоянное существование в подземелье неплохо законсервировало смотрительницу. Гибкая, стремительно грациозная, в неизменно коротком платье, выгодно подчеркивающем стройные ноги, она иной раз казалась сущей девочкой. На ее широком поясе слева висел легендарный аргумент. Одна из главных монастырских реликвий. По обычаю, он передавался из поколения в поколение смотрительницам клетки. История не сохранила информацию, откуда в монастыре появилась эта странная вещь, хотя легенд ходило немало. С разными вариациями они обыгрывали одно и то же. В незапамятные времена аргумент был захвачен после битвы, в которой погиб один из владык рода. История хромала на обе ноги. Демоны недолюбливали клинковое оружие. Но даже в противном случае весьма сомнительно, что высший подобного ранга мог быть хозяином столь хрупкого меча. Впрочем, хрупкость аргумента была кажущейся. Его странная зеленоватая сталь с легкостью перерубала прутья арматуры и, что самое удивительное, без труда рассекала броню низших. Пленные демоны содержались в клетке несколько лет, прежде чем земля их добивала до конца, лишая остатков интеллекта. Взбесившаяся тварь начинала метаться по камере, ударяясь о стены до тех пор, покуда не падала замертво. Но это случалось редко. По суровому обычаю монастыря, в таких случаях Лилит вступала в схватку, вооруженная одним лишь аргументом. Надо сказать, шансов у сбрендивших низших практически не было. Бой заканчивался быстро и не в их пользу. Но все же смотрительницы редко умирали своей смертью. Стоя перед младшими воспитанницами, Лилит неспешно, своим певучим голосом, произносила одну из стандартных речей. Даже отсюда Мюллер прекрасно слышала каждое слово. Таковы особенности речи смотрительницы и акустики подземелья. «Вы не первый раз проходите это испытание. Сегодня все как обычно. Вам просто необходимо преодолеть весь коридор. По его сторонам 40 камер, почти все они пусты, но в некоторых есть обитатели. Сколько их и где они, вы не знаете. Увидеть вас демоны могут только вблизи, сквозь тонкую щель. Идти вы будете по очереди, как только одна достигнет конца коридора, начнет движение следующее. Враги голодны, на вас обрушатся смертоносные удары. Кто не выдержит, погибнет. Любая из вас может отказаться, после чего покинет монастырь. Вы – элита ордена. В ваших рядах нет места тем, кто уязвим для нашего противника. Итак, есть желающие отказаться от испытания?» Вопрос был риторическим. На тренировке подобного уровня не допускались излишне мягкотелые воспитанницы. Их отсеивали на более ранних этапах подготовки. Слишком слабые сюда также не попадали. У настоятельницы для них был простейший тест. Немного крика, череда ментальных ударов собственного изобретения. И все становилось ясно. Те девочки, что в ходе проверок сохраняли свои штаны сухими, были способны выстоять и против ослабленного низшего. Далее оставалось только продолжать тренировки, постепенно усиливая нагрузки. «Хорошо», – констатировала Лилит. «Не будем терять время. Приступайте». Первая девочка, не колеблясь, шагнула в коридор. Она не преодолела и десятка метров, как яростный импульс голодной твари заставил ее покачнуться. Восстановив равновесие, воспитанница последовала дальше, почти не реагируя на новые удары. Настоятельница зафиксировала в памяти, что девочка ставит мощный щит только после первой атаки, на бессознательном уровне работать еще не научилась. Один из обычных психологических барьеров. Если его не убрать, то защита не выдержит мощную, внезапную атаку полноценных низших, не говоря уже о более опасных созданиях. Придется погонять эту воспитанницу отдельно. Она того стоит. Очень уж легко отражает удары обитателей клетки. Внимательно проследив за всеми девочками, Мюллер отметила изъяны щита еще у двоих. В голове наметила краткую программу исправления этих недочетов. Особого смысла в этом не было. Лилит уже через несколько минут расскажет куратору группы о том, как ведет себя каждая из воспитанниц. Однако настоятельница старалась держать под контролем подобные вещи. «Доверяй, но проверяй». Она редко вмешивалась лично в подготовку младших воспитанниц. Но все же такое бывало. На эти случаи необходимо постоянно держать руку на пульсе учебного процесса. Проследив, как воспитанницы направились к выходу, она было собралась спуститься вниз для разговора с Лилит. Ей хотелось сравнить впечатления о результатах испытания. Однако сделать ей это не дали. На галерею поднялась кобра. Уважительно кивнув, она четко произнесла: «Вас вызывают по закрытому каналу. Вы просили сообщать об этом сразу». «Хорошо, я сейчас подойду. Будьте добры, примите у смотрительницы устный рапорт о ходе испытания. Потом доложите мне». Поднимаясь к выходу, настоятельница услышала гул подъемников и перепуганное мычание. Раздразненных тварей кормили после каждого испытания, дабы они не вышли из строя раньше времени. Пополнять клетку новыми обитателями было затруднительно. Взбесившиеся низшие никакой практической ценности не имели. Они теряли ментальные способности.